5. Венецианское окно. Наверху в комнате Сашка спросил: «Игорь Петрович, вы не обиделись, что я вам в племянники записался? А то эта тетка вредная на вид. Пристала бы, почему с посторонними, кто такой? А я не хочу зря болтать, что проводник. Скажешь, и все сразу глаза пялят». «Ясно. Ты, племянничек, помыл бы все-таки задние лапы», — сказал я. Потому что Сашка, забрызганными в лужах ногами, бухнулся на гулкую пружинную кровать, украшенную медными шариками на спинках. Прямо на светлое покрывало. «Гудят у меня лапы-то», — признался Сашка. «А у вас?» «А у меня? Я весь гудю. То есть гужу». Но в отличие от Сашки я не свалился, а стал осматривать жилье. Кроме комнаты со старомодной мебелью, была еще крохотная прихожая. В ней дверь, за которой душ, раковина, квадратная сидячая ванна и все, что полагается. «Уютно, хотя и скромненько», — решил я. «Зато окно во какое!» — отозвался Сашка. Он уже не валялся, а возился с оконным шпингалетом. Окно было роскошное, овальное, венецианское, чуть не на всю стену. В узор изгнутых переплетов был включен застекленный квадрат с шарнирами, который Сашка расшатал и открыл наружу. Запахло мокрой сиренью, сырым песком. «Эй, ты куда?» — обмер я. Сашка юркнул в открытую часть окна, но не пропал. Радостно сообщил: «Здесь крыша, как балкон». Под окном блестела железная, чуть наклонная кровля пристройки. Она еще не высохла. Сашка с удовольствием потопал босыми ногами по волнистой жести, подошел к самому краю. Качнулся, махнув ломкими, как лучинки, руками. И ухнул вниз. Я сдавленно завопил и полез в окно. В этот момент из-за крыши выдвинулись два бруса, а через 3 секунды между ними возник и Сашка, встрепанный и веселый. «Во! Лестницу нашел! Там такой сад глухой!» «Ты с ума сошел! Сигаешь, очертя голову!» «Да тут невысоко, и песочная куча!» Он ладонями сбил с коленок прилипший песок. «Теперь у нас отдельный вход-выход, как в собственном доме». «Зачем он нам? Я не собираюсь спускаться в авантюры». «Как знать!» Философски отозвался проводник. В комнате он по-хозяйски оглядел углы, щелкнул выключателем. Зажглась 3-рожковая люстра со стеклянными тюльпанами. Это было кстати. За окном густел коричневый вечер. Из Сашкиной сумки выбралась черная летучая мышь, взлетела и закачалась вниз головой на люстре. Сашка показал ей кулак. Потом увидел у двери витой шнур с кистью, почесал в затылке, дернул за кисть. Где-то далеко отозвался колокольчик. «Ой-ой-ой», — обеспокоенно сказал Сашка. Скромненько сел в кресло. Чиба упал с люстры на кровать и притворился тряпичным клоуном, потому что на лестнице послышались шаги. В дверях возникла хозяйка. «Я вас слушаю», — сообщила она тоном королевы. Ехидно глянув на присмиревшего Сашку, я со всей учтивостью поинтересовался, нельзя ли в этой прекрасной гостинице заказать ужин в номер. «А то, понимаете ли, идти с мальчиком в зал... Возможно, там вино, шумные посетители». «У нас не бывает шума, и всегда все прилично», — ответствовала хозяйка. «Но если вам угодно, ужин я пришлю». Скоро молоденькая смешливая горничная принесла нам ароматное мясо с вареными бобами, хрустящие хлебцы и в большой фаянсовой кружке теплое кипяченое молоко. «Это для мальчика», — сообщила она и хихикнула. Сашку передернуло. Едва девушка ушла, он вылил молоко в раковину и демонстративно вымыл кружку.